Теперь, когда атакующие вошли в зону поражения, к огню с башни присоединились орудия на стене. Солдаты у парапета выпускали реактивные снаряды из грубых наплечных гранатометов. Такие предназначались для борьбы с более примитивной паровой техникой. Но невысокое качество компенсировалось большим количеством. Один танк взорвался. Броня все-таки сдалась под шквалом ударов. Следующие в шеренге просто сталкивались с пути горящий остов, пока тот не уперся в крутой склон на краю дороги. Пламя охватило еще несколько машин, хотя из строя они пока не вышли. Замерла еще одна, и черный дым столбом повалил из округлой дыры в ее крыше. Танки выстроились у приземистых ворот первой стены и начали почти в упор молотить по ним из бортовых пушек. От отдачи стволы складывались как подзорные трубы и вновь раздвигались, а долину заволакивала дымка выхлопных газов. Пертураба бесстрастно наблюдал за разворачивающимся действом. Да, его люди умирали и в куда больших количествах, чем позволяли обычаи давно ритуализированных войн. Но это было неважно. Главное, чтобы план сработал. Снаряды дождем сыпались на пузатую тушу стража в непосредственной близости от танков, но он, предвидев это, выдал подробные, четкие указания своим артиллеристам. Стор Безашк, прославленным лохосским мастерам осад. И те в точности следовали им, пускали каждую боеголовку в указанную цель. Мельтиад, наконец, умолк. Пертураба знал, что опцион думает о прочности стен башни, о том, насколько надежны закрывавшие проход массивные стальные ворота, и, вероятно, собирается высказать свои опасения вслух, что сейчас было бы лишним. Ему хотелось, чтобы старый воин не просто смотрел, а созерцал, как его замысел ниспровергает былого союзника и открывает весь континент владычеству Лохоса. А болтовня о поражении его не интересовала. Пертураба мысленно признался себе, что хотел впечатлить Мельтиада, и твердо решил в будущем гнать такие эмоции прочь. Они отвлекали, а потому несли опасность. Пелена дыма, пыли и огня скрыла танки из виду, но звон снарядов по стальным воротам продолжался. Полководец вновь прокрутил в голове расчеты. Монолитные створки почти метровой толщины были изготовлены в конторосе и с обеих сторон окантованы идеально подогнанным камнем, а стенная кладка была настолько искусной, что блоки буквально цеплялись друг за друга, под собственной тяжестью сливаясь в единое, прочное целое. Ворота держались лучше стен. Было бы безопаснее обстрелять их издалека, поочередно стирая в пыль. Но выиграть нужно было войну, а не битву. Уничтожение ворот и стремительный захват станут посланием. Затяжные осады позволяли уменьшить тактическую опасность, но в то же время множились стратегические риски. Заставить врагов бояться для Пертураба было важнее, чем сохранить жизни своих людей. Поначалу он думал, что, посылая солдат на верную смерть, будет мучиться совестью, и был готов задавить такое чувство. Но сейчас не без удивления обнаружил, что этого не требуется. Никаких сожалений не было. Грохот снарядов по металлу внезапно изменился, стал выше и резче. «Ворота сломаны», — сказал Пертураба. «Скоро наши бойцы проникнут внутрь!» Он повторно кивнул вестовому. Тот сигналами передал новый набор приказов. Из-за маскировочных экранов внизу на дорогу выкатили пехотные грузовики и двинулись к городу. «Что ты делаешь?» — встревожился Мельтиад. Ты не можешь бросить их в котел? Уже бросил, холодно отозвался Пертураба. Большинство же там и останется. Их смерти послужат нашей цели. Первые машины на полной скорости въехали в огневую зону. Несколько сразу же были подбиты. Это люди, а не снаряды, будь они неладны, воскликнул Мильтиад. Какой смысл в победе, если мы все передохнем на пути к ней? Каждое живое существо — это инструмент в правильных руках. Не глядя на опциона, заявил Пертураба. Ими я создам мир, в котором больше никому не придется умирать. Разве не ясно? Это не по-олимпийски? Нет. Я сломаю Олимпию и перекую ее. Сделаю лучше и сильнее. Наш мир не твоя игрушка. А я и не играю. С пронзительным скрежетом ворота окончательно сдались, и на дорогу хлынул густой белый дым. Сквозь неизвергающуюся со стен огненную бурю танки устремились в открывшийся проем. Новые вспышки и эхо взрывов из туннеля возвестили о том, что защитники принялись через люки забрасывать машины бомбами, но все они успешно выехали во внутренний двор, разделявший первые и второе оборонительные рубежи. Технологический прогресс на Олимпии медленно развивался в большей степени из-за нехватки ресурсов, нежели знаний. Находчивый Пертураба сумел обойти эту проблему, разработав новые сплавы и инженерные решения, благодаря которым его оружие далеко опередило конкурентов. Серьезное преимущество, особенно теперь, когда после неспровоцированной атаки на Кардис у Лохаса появится множество врагов. Из танковых корпусов выдвинулись автоматические крупнокалиберные пулеметы и рассекли огнем хлынувших на площадь защитников. Под звук заголосивших горнов опустились вторые ворота, вновь перекрыв агрессорам путь. У машин распахнулись пехотные отсеки. Сотни солдат высыпали через кормовые люки танков и ринулись к первой стене. Внутри укреплений началась бойня. В дыму то и дело сверкали разряды молниевых пушек. Арсенал Лохаса насчитывал 300 единиц этой изысканной техники. Прежде чем покинуть город, Пертураба забрал все оружие с собой. Огонь сверху ослаб, и танки принялись обстреливать вторые ворота. Закрытая от стража первой стеной, боевая техника могла действовать в относительной безопасности. Уцелевшие грузовики на полной скорости въехали на внутренний двор и начали выгрузку пассажиров. Поснимав с бортов машин лестницы, солдаты ринулись ко второй стене под прикрытием своих товарищей на первой, разделяя огонь защитников. У основания стража загрохотали взрывы. Это лохасские бойцы пытались пробиться внутрь через усиленные двери подводящих туннелей. Между тем, на фаланге второй стены разгорелся бой. Все шло в точности, как по созданным Пертураба часам. «Передай артиллерии прекратить огонь и готовиться переместиться к первой стене», — распорядился полководец. Посланник кивнул и сию секунду бросился бежать. Приказ также передали семафорам. «Мы слишком долго возимся с башней», — заметил опцион. «Орудия замолчат в течение нескольких минут», — ответил Пертураба. «Стража никогда прежде не захватывали, но должен признать, твой план работает. Я не собираюсь его захватывать, я его уничтожу, чтобы все в Кардисе четко понимали наши намерения». «Впечатляет?» — нехотя произнес Мильтиад. «Но кардикронский проход перекрывает 6 стен». И пробиваться через все будет слишком долго. Союзники Кардиса скоро выдвинутся сюда. Многие города только и ждали шанса низвергнуть Лохас. Я боюсь, что своими действиями ты, полководец, дал им повод уничтожить нас. По-твоему, сколько времени уйдет, чтобы пробить стены и взять город? поинтересовался Пертураба, глядя в ущелье, где от склона до склона протянулись еще четыре стены, и каждая следующая была выше предыдущей. А за ними, в пелене запыленного воздуха, маячили бледные силуэты городских бастионов. «Вместе с цитаделью? Недели две, не меньше», — прикинул опцион. «И это еще очень оптимистичный прогноз, при условии, что у тебя останутся солдаты. Вся эта авантюра со штурмом безрассудна. Она идеально просчитана и разыграна в точности, как я и планировал. Ты сам все видишь. Город будет моим через три дня». Мельтиад пожал плечами. Ему, похоже, уже было все равно. Пертураба улыбнулся. Бои на двух ближайших рубежах стихали. Его танки уже заняли первый двор и были готовы отразить возможную контратаку войск Кардиса во втором. Стены были уязвимы для огня, если атака шла изнутри. У подножия башни стража прогремел чудовищный взрыв. Орудия еще продолжали стрелять, когда вся внешняя часть форта накренилась и оползла по склону. Огромные куски камня полетели в ущелье подобно разбросанным детским кубикам. «Что ж, может быть, ты прав», — сдался Мельтиад. Пертураба отбросил мертвое тело Адофа, тирана Кардикоры, и сам воссел на его трон. Чертог правителя своим видом очень отличался от лохосского. Его архитектурное оформление выражало особенности местной геологии и национального характера. Но в остальном это был такой же безумно затратный символ демонстрации власти и могущества деспота. Идеальное место для Пертураба. В зале собралась толпа знати, генералов и богатейших купцов Кардиса. Весь город был окутан дымом. Его резкий запах проникал даже в тронный зал, а страх добавлял атмосфере едкости. Испуганные взгляды благородных особ то и дело метались к трупу их господина. Пертураба пристально смотрел на людей, прикидывая, насколько они могут быть полезны. Несомненно, их смерть доставила бы ему немалое удовольствие. Такие горделивые, надменные. Он уже натерпелся высокомерных глупцов в Лохосе. Но если дома он не мог перебить их всех, то здесь они были целиком в его власти. Устрой он казнь, это повлияло бы на ход всей войны. Некоторые города, возможно, быстрее бы капитулировали от страха. Других же это чувство лишь укрепило бы. Он раздумывал, а стадо перед ним трусливо безмолвствовало, боясь даже спросить о своей участи, пока вокруг полыхал их город. Снаружи, как того требовал обычай, шел четырехчасовой грабеж. Пертураба дал солдатам утолить жажду безделушек и погромов, одно из немногих правил боя, которые он еще намеревался соблюдать. Война на Олимпии. Прежней уже не будет. Было ли это проявлением мягкости или жестокости? Вероятно, всего понемногу. Полководец Лохоса опустился на трон тирана, настолько огромный, что пришелся ему как раз в пору. Окровавленные пальцы скользнули по подлокотникам. Наконец, Пертураба заговорил. «Вы все видели, как быстро мы взяли город. И вот я сижу здесь, размышляя о вашей судьбе. Будучи приверженцем логического подхода, я пытаюсь понять, нужны ли вы мне живыми или мертвыми». Он выдержал паузу, давая сказанному дойти до умов присутствующих. Долго ждать не пришлось, они сами все прекрасно понимали. «Увы, не каждую переменную можно включить в уравнение войны. И поэтому я спрашиваю себя, каким я буду выглядеть? И вас, полагаю, это тоже занимает, каким я хочу выглядеть? Логика требует, чтобы я отбросил все эмоции и принимал решение, руководствуясь лишь объективными фактами. Но я не могу. Пытался, но успех ускользал от меня. Как бы сильно я ни отличался от вас, и как бы ни старался преодолеть недостатки плоти, я все еще человек. У меня нет желания становиться тираном. Я победил, и месть мне не нужна. Без предупреждения я принес вам войну, о чем сожалею. Но я начал ее не из кровожадности, а во имя высшего идеала — мира. На лицах в толпе отразилось презрение. Пара человек, казалось, хотела ответить. Пертураба повысил голос. «Ибо война может сотворить мир. Не те короткие периоды затишья, которым привыкла Олимпия, а долгий и всеобъемлющий мир, когда никому не будет нужды поднимать оружие против соседа. Я говорю о рождении новой эры». «Мир из железа!» — воскликнул престарелый мужчина. «Это не мир вовсе!» «Это мир!» Пертураба на мгновение замолчал. «Ты, Антип Кардисский, я читал твои труды и через них узнал тебя. Ты всегда говоришь от сердца, как и я сейчас, и научился этому я благодаря твоим книгам. Спасибо! Мы понимаем друг друга, и я буду к вам милостив». «Никому из вас не нужно сегодня умирать. Вы сохраните свое имущество, положение и политическую власть, но уже как подданные великой державы Лохоса». «Он предлагает сатрапию», — презрительно фыркнул Антип. «Вы только послушайте. Он плюет на все наши традиции. Мы тебе не какой-то жалкий городишко. Один из 12. «Больше нет. Покоритесь и будете процветать вместе с Лохосом. Ваши мужчины будут служить в наших армиях. Ваши рудники откроются для нас. Я принесу вам богатство и прогресс, которые вы пока не можете даже представить». «А если мы откажемся?» — спросил Антип. «Тогда я вас убью. И, смыв с рук вашу кровь, сделаю все, чтобы от вашего города не осталось камня на камне, а его жители никогда больше не знали свободы». «Какой же это мир?» «Смерть — мир наивысшего порядка», — изрек Пертураба. «Бесконечный и абсолютный. Сам я предпочитаю другие его виды. Но если вы того так хотите, я подарю вам мир смерти». Вскоре над парапетами и разбитыми башнями Кардиса поднялся флаг Лохоса. Все богатство редких ископаемых перешло в руки Пертураба, а он имел на них большие планы. Началось объединение Олимпии.